Глава 22. Я растерялась. «Но, Валера, у меня есть работа, есть обязательства, а еще есть...» И тут я осеклась. «А что, собственно, у меня есть? Перспективы до конца жизни варить кофе Алексею Александровичу? Карьерный рост, который будет заключаться в том, что он купит мне новую кофемашину или поменяет оргтехнику?» Так экселевские таблички и на это неплохо идут. А может, вместо одного телефона мне придется обслуживать 5? Чертовски заманчиво. «Предложить тебе большую зарплату мы поначалу не сможем», — продолжал искушать Валера. «Но...» — он поднял указательный палец. «У тебя будет процент от заказа, так что ты сама кузнец своего счастья. А насколько я тебя знаю, ты этого счастья накуешь на всех, и еще сверху немного останется». И тут я поняла, что судьба, кажется, наконец решила. Окей, что-то я слишком загнобила девчонку. Надо бы дать ей послабление. Понимание было таким внезапным, что я мигом забыла обо всех огорчениях сегодняшнего дня. Что ж, получается, чудесный парень Валера, сам того не зная, решил все мои проблемы одним махом. Во-первых, у меня будет захватывающая и интересная работа с ориентацией на результат. Работа, которая займет все мое время, все мои мысли и все мои силы, и их не останется на то, чтобы бесцельно вспоминать о моем разбитом сердце. А во-вторых, тот, кто это сердце нечаянно и походя разбил, останется в своем тоскливом царстве папок, кофемашин и оргтехники, и мне не придется каждый день с ним сталкиваться. Без Валериного предложения моя дальнейшая жизнь выглядела бы тоскливо и безрадостно. Вот утром я переступаю порог офиса, заглядываю в темные очи Алексея Александровича, словно бросаю свое сердце в миксер и нажимаю на пуск. А вечером жму на стоп, извлекаю то, что осталось, и тащу домой восстанавливать. И так день за днем. «Знаешь, Валер, я согласна», — после короткой паузы ответила я, даже не спросив, какая там зарплата и какой процент мне положен. В конце концов, это не так уж и важно. «Динка, я тебя обожаю!» Он подскочил и порывисто меня обнял, едва не выбив поднос из рук нарисовавшегося официанта. «Артист!» Это выглядело так забавно, что я не удержалась от смеха. Валера церемонно пожал мне ладонь и торжественно провозгласил. «Добро пожаловать в наш дружный коллектив. Мне кажется, это надо отпраздновать». «Стоп-стоп-стоп!» Приобняла я не на шутку разошедшегося будущего коллегу. «Отпраздную что-нибудь более существенное. Первую зарплату, первую премию, первую корпоративную вечеринку на Мальдивах. А пока мне нужно кое-что уладить. Если ты помнишь, у меня все еще есть работа». В эту ночь я почти не уснула. Дел было полно. Я искала себе замену, шерстила интернет в поисках подходящих кандидатур, вглядывалась в фотографические лица, изучала резюме, пытаясь за формулировками «инициативное», «общительное», «коммуникабельное» обнаружить «стану занозой в заднице», «замучаю глупыми разговорами», «буду сплетничать о том, что происходит в офисе везде, где только смогу». От моего пристального взгляда не ускользнуло ничего. Предыдущие места работы, орфографические ошибки в резюме, дипломы и грамоты. Словно включилось какое-то внутреннее чутье, позволяющее понимать, что скрывается за стандартными формулировками. С заменой я не имела права промахнуться. И так уж достаточно было промашек. По крайней мере, уйти нужно достойно. И достойно, уходя от Алексея Александровича, я хотела оставить его в крепких, надежных руках. В конце концов, он-то ни в чем не виноват, кроме того, что разбил мне сердце. Да и с сердцем, прямо скажем, его вины не так уж и много. В данном случае, как ни крути, у меня было полное самообслуживание. В какой-то момент я заметила, что самых симпатичных претенденток я почему-то не включаю в список, даже если их квалификация вполне себе ничего. Я обозвала себя нехорошим словом, вернулась к началу и все-таки внесла в список тех, кого вносить совершенно не хотелось. Потом подумала и снова их оттуда убрала. Алексею Александровичу нужно работать, так что нечего отвлекать его от трудовых достижений своими смазливыми физиономиями. Кстати, еще кое-что я не учла. Несколько движений мышкой, и из списка вылетели те, у кого в графе «семейное положение» стояло «не замужем» или «разведена». Я за семейные ценности. Замужняя женщина будет относиться к работе с куда большей ответственностью, да и кофе, скорее всего, варит лучше. И мои чувства к Алексею Александровичу здесь совершенно ни при чем. Очевидно же, что я действую исключительно в интересах дела. Затем я рассмотрела тех, кто прошел во второй тур. Список оказался вполне внушительным и качественным. Если бы та приятная дама, чей отпрыск постоянно бьет стекла во всех школах города, перед тем, как позвать меня на собеседование, проделала бы хоть десятую часть той работы, которую проделала я, у меня не было бы шансов занять это место. Вот они, звезды секретарского дела. Со знанием иностранных языков, прекрасным образованием, великолепными рекомендациями и потрясающими личностными характеристиками. Каждая станет настоящим бриллиантом в короне компании. Утром, едва стало приличным звонить посторонним людям, я начала обзванивать претенденток и... О, удача! Некоторые из них, несмотря на то, что представляли собой недостижимый идеал секретаря, все еще были без работы. Так сформировался мой окончательный список, и, вооруженная им, я отправилась на работу. Теперь-то уж я точно была готова к беседе с Алексеем Александровичем.